Леон был совершенно счастлив. Слова одноклассников звучали для него как музыка. «Все? Обсудили? Мне можно продолжать?» — спросила учительница. Урок двинулся своим чередом. Но Леона не оставляло чувство нереальности происходящего, как если бы он уже успел нахлебаться скороспелого из этих самых гнилых дрожжей шампанского. Не то чтобы он жалел учителей, как-то вдруг присмиревших и растерявшихся, скорбел по отмененному обществоведению. Просто счастливо придуманное это обществоведение было тем, на чем стояла школа. Оно исчезло, и здание оказалось не прочнее карточного домика, стояло до первого порыва ветра. Безусловно, обществоведение было ложью. Но эта ложь придавала жизни вообще, и школе в частности, видимость смысла и стабильности. Вносила в нее, пусть порочный, но порядок. То есть в определенном смысле была ложью созидающей во спасение. Без обществоведения жизнь и школа съехали с круга. Учебники старели раньше, чем сходили с печатных машин. Без учебников учителя остались наедине с учениками, и как-то так оказалось, что им нечего друг другу сказать. В младшие классы уже раз в неделю наведывался батюшка из ближайшей церкви. А в учебнике по истории СССР была картинка, как другие изуверы батюшки рубили топорами пионера-колхозника. Информация о жизни двигалась двумя взаимоисключающими потоками, и, вероятно, это было нормально, только вот учителям, чтобы чему-то учить, надо было определиться, стать по какую-то одну сторону. Они же не могли, как не могли почти все русские люди, и это превращало недолгую, как думалось, паузу между двумя реальностями, обществоведческой и постобществоведческой, в неожиданно затянувшуюся третью, когда на место обществоведения торжествующе заступило ничто. Леон подумал, что если кто и не пропадет в этой новой жизни, так это Катя Хабло. Ее таланты, ценимые и в спокойные времена, в нынешние бесценны. Екатерина Хабло — президент России. И еще подумал, что слово не воробей. Придется после уроков угощать Катю шампанским. Но где и как? У Леона было в кармане 11 рублей. Теоретически на 2 фужера могло хватить. Он стал оборачиваться, делать Кате знаки, жестами изображать, как они пойдут и выпьют. Катя не отворачивалась. У Леона сладко обмирала душа, до того она была хороша. Ему казалось, он спит. Он еще с детства знал, что самая полная, самая живая жизнь во сне. Так повести, как ему сегодня, могло только во сне. Леон стремился оттянуть момент пробуждения. Лучше сон, чем превратившаяся в ничто жизнь. Во сне нет проблем. В ничто все проблемы. И самое неразрешимое — угостить, имея в кармане 11 рублей, одноклассницу шампанским. Была только середина апреля, однако в Москве установилась ясная, горячая, радиоактивная весна. Небо казалось чистым и твердым, как огромный ядерный кристалл. Что-то пугающее заключалось в противоестественной небесной чистоте, когда тысячи машин и труб неустанно отравляли воздух. Листья на деревьях были большими, яркими и упругими, как из резины, что тоже наводило на мысли, с чего это им зеленеть среди асфальта и выхлопных газов. Беспрепятственно льющийся на землю солнечный свет расслаблял, кружил голову, что, конечно же, не могло быть ничем иным, как следствием радиации. Лицам мужского пола следовало ждать от радиации и иных, помимо легкого головокружения, сюрпризов. По телевизору бубнили, что радиационный фон в пределах нормы. Однако люди давно отвыкли радоваться таким вещам, как хорошая солнечная погода в апреле. Наоборот, некоторым казалось, что стоять под внезапным апрельским солнцем в многочасовых уличных очередях тяжелее, нежели в привычную с дождичком прохладу. Так что не обходилось без гнева на последнее Господнее прости, каким вне всяких сомнений являлась теплая солнечная погода, если бы не подозрение на радиацию.